прищурился Хэнк. «Миллионы. Много миллионов симпатичных североамериканских гринбаксиков. И все кэшем». «Это подходит», — уверенно согласился Хэнк. «За них я могу не очень много поставить, но мне пока нужное в свою жизнь». «Ты не ответил, зачем тебе такие бабки?» — напомнил Монька. Хэнк не раздумывал ни секунды. «Я выполню обед». Чуть помедлил, будто раздумывал, стоит ли делиться. «Я создам независимый фонд помощи военным инвалидам и ветеранам, таким, как я сам». Монька с недоверием глянул на Хэнка, пожал плечами. «Каждый пусть сходит с ума по своему усмотрению». «Наркота или оружие?» — спросил Хэнк. «Дурь». «Мальчик или девочка?» «Героин или кокаин?» «Синтетик. Объем поставки неограниченный. Моя задача – распространение в Штатах и Канаде. Я получаю товар из России и перебрасываю его через океан. Дальше действуешь ты. Ты понимаешь, почему я выбрал именно тебя?» «Пока нет». «Ты боец. И ты не вмазан в уголовные структуры штатов. Нам нужна новая, абсолютно закрытая и автономная сеть. Три существующих системы сбыта не подходят. Мы не можем договориться ни с латиносами, ни с какими колумбийскими картелями. Они торгуют естественной наркотой, а мы синтетиком. Это другая цена. Другой рынок, другие объемы. Мы с ними самые острые конкуренты. И второй путь – партнерство с итальянцами тоже не годится. Коза Ностра разрушена и насквозь проедена стукачами. Они за грош друг друга сдают. А третий путь – русские. Русская братва в Штатах нам не компания. Их ФБР держит под прицелом всех. Как что-нибудь всерьез заляпят, курок нажмут сразу. Всех за ночь поберут. Поэтому нужны не просто другие люди, нужна другая система. Монька замолк, мгновенно подумал и нейтральным тоном добавил: «Что-нибудь вроде твоих инвалидов и ветеранов». Хэнк быстро взглянул на него, лицо Моньки было невозмутимо благодушно, и Хэнк с отвращением подумал, что этот мерзкий кайк, этот джит, расколол его в одно касание. «Подумай, по силам ли тебе такая игра? Не торопись, все взвесь. Время есть. Дело это очень серьезное, за ним стоят большие крупняки, и надеюсь, что ты не будешь разочарован». «Я никогда не бываю разочарован, потому что я никому не верю», — желчно сказал Хэнк. «Как мы рассчитываемся?» «По-честному», — добродушно улыбнулся Монька. «Хозяева товара перед отправкой называют мне минимальную цену. Они в курсе всех этих дел. Я перебрасываю товар к тебе. Через 3 месяца ты возвращаешь мне деньги, 2/3 названной суммы в кэше». «Какая приблизительно цена первой поставки?» «Пока я затрудняюсь тебе сказать точно», — почесал в затылке Монька. «Ну, думаю, миллиончиков нас-то потянет». Хэнк подумал, что никогда еще он не был так близок к цели своей жизни, великому отмщению. Сглотнул ком в глотке и равнодушно сказал: «Согласен. Я сделаю это.